Лубу с досадой ударил кулаком по столу, и тот полностью разлетелся на куски. Лубу прекрасно понимал все это, но ситуация в провинции Янцзи еще сильно беспокоила его. «Чэньгун, напиши письмо Ханьяну, чтобы он вывел войска. Пускай все они возвращаются в Ванчин. Мы бросаем Шаочун». В текущей ситуации Лубу лишь мог отказаться от Шаочуна и провинции Ян. Все, что ему нужно было, это только Лучжан. «Господин, вы думаете, он послушает нас?» Чэньгун печально покачал головой. «Если бы Лю Манг слушался их, он бы уже давно вывел свои войска». Ранее Лубу и Чэньгун уже разработал план сжигания мостов, в котором они планировали передать миллион простых людей в объятия Любея, чтобы затем уже он разгребался с этой проблемой. Они станут действительно большой головной болью для Любея, так как в отличие от других, он очень трепетно относился к своей репутации. Главной причиной было то, что он не был выходцем из дворян и не имел своих собственных владений, поэтому он не мог позволить себе игнорировать простых людей, как это делал Каакао. Таким образом, он лишь мог взять на себя это бремя. После этого, Лубу собирался заставить Лю Бяо снова вступить в бой с Сан Цэ, после чего он перебросился бы свои войска в Чжандон и перевернул бы его вверх тормашками. Чэньгун считал, что это был неплохой план, однако Лю Манг полностью отклонил этот план, когда получил письмо от них. Хоть эта уловка и могла стать проблемой для Лю Бяо и Сан Цэ, но тогда и сам Лубу окажется в крайне шатком состоянии. Битва в Гуанду уже подходила к концу. Как только там определится победитель, у Лубу не останется больше места, куда бы он смог сбежать. И Лю Манг не шутил. От рук Лубу умер старший брат Каакао, да и сам Лю Манг неплохо так оскорбил Каакао. Как только Каакао одержит верх в этой битве, он ни за что не пощадит армию Лубу. Ох уж этот малец. Наконец Лубу понял, что значит желать, чтобы железо стало сталью. Он понял, почему Лю Бяо и Юань Шао были так беспомощны со своими детьми. Даже если он хотел, чтобы Лю Манг ушел прямо сейчас, это было крайне сложно сделать, так как войска Лю Бяо и Чжан Сю уже находились возле Шаочуна и Лучжана. Они нуждались в защите городских стен Лучжана. Если они начнут выводить свои войска, то 20.000 кавалерия Чжан Сю просто раскатает их в грязь. Таким образом, если они попытаются вывести войска, то просто подпишут себе смертный приговор. «Отец, отец!» Пока Лубу размышлял над всем этим, в кабинет вошла красивая девушка. Она была весьма привлекательна и была немного похожа на Лубу. Это была его единственная дочь, Лулинцы. В настоящее время она уже не была похожа на гордую воительницу, а скорее напоминала обычную девушку. Как только она вошла в кабинет, то тут же расплакалась. «Линер, что ты здесь делаешь?» Лубу посмотрел на свою дочь. «Иди к себе, это не то место, где ты можешь находиться, мисс». Чэньгун увидел, как Лулинцы схватила Лубу за руку. Обычно, когда она приходила к ним, то всегда приветствовала его, называя дядя Чэнь. Как-никак Чэньгун был руками Лубу и мозгом его армии. Однако на этот раз, она явно была не в настроении делать это. «Отец, что происходит с моим мужем?» Лулинцы посмотрела на Лубу, надеясь получить от него последние новости. «Ты о чем? С ним все в порядке. Прямо сейчас он в Шаочуне». Лубу махнул рукой, пока его брови нервно дернулись. «Обманщик». Лулинцы не поверила его словам. «Если с Ханьяном все хорошо, тогда почему войска Лю Бяо и Чжан Сю шастают по территории провинции Ян, готовясь к осаде Шаочуна? Кто сказал тебе это?» Нахмурился Лубу. То, что войска Чжан Сю и Лю Бяо вторглись в провинцию Ян, было невозможно скрыть. Однако текущее положение дел на поле боя находилось в строгом секрете. Таким образом, о том, что Чжан Сю и Лю Бяо подбирались к стенам Шаочуна, знал только Лубу и еще несколько генералов. Кроме них, об этом еще знали его жены, которым он случайно проболтался под наплывом эмоций. То, откуда я знаю это, не имеет значения. «Отец, скажи, как обстоят дела у моего мужа?» Лулинцы посмотрела на отца, но тот не знал, что ей сказать. Тем не менее, он лишь еще больше убедился, что утечка информации произошла от одной из его жен. В результате, его мигрень стала еще сильнее. «С какой стати мне обманывать тебя? И вообще, тебя не должны волновать подобные вопросы. Просто уходи. Это зал для совещаний. Эй, кто-нибудь, проведите мою дочь назад к себе». Лубу не хотел ничего ей объяснять, так как, почти наверняка, его объяснение не только не успокоит ее, но и наоборот, заставит волноваться еще больше. Таким образом, Он решил просто выпроводить ее прочь. Я знала это. Вторая мать была права. У мужа что-то случилось. В порыве эмоций воскликнула Лулинцы. Девушка, которая ранее могла на равных сражаться с мужчиной, уже бесследно исчезла. Теперь она была просто девочкой, которая сильно переживала за своего мужа. Так я и думал, это была Чинир. Лубу ранее уже предположил, что это могла быть Дяо Чань. В конечном итоге, такие серьезные вещи было очень сложно скрыть в семейном кругу. «Почему вы все еще мнетесь здесь? Живо отведите мисс обратно!» Снова закричал Лубу на солдату входа. Он лишь мог отправить ее сейчас к себе, а позже, когда все успокоятся, он все ей объяснит. «Да». Два охранника быстро направились к Лулинцы. «Чэньгун, у нас точно нет других вариантов?» С некоторым нежеланием спросил Лубу. «В настоящее время мы лишь можем молиться, чтобы Ханьян смог выстоять». Беспомощно вздохнул Ханьян. В настоящее время Лубу подвергся нападению сразу с трех сторон, сам по себе он не боялся этого. Если бы на него напал только Сан Цэ, он просто вывел бы свою кавалерию. В конечном итоге, на суше у него не было равных противников. У Любе была белоперая тяжелая пехота, но это и все. Волчьей кавалерии нечего было бояться. Кроме того, у Лубу все еще были разрушители формаций, которые также были тяжелой пехотой. Армия чиновников и черный флаг Лю Манга не могли одолеть белоперую пехоту в бою один на один, однако это было не факт, так как у этих двух армий в общей сложности было около 10 000 солдат. В плане генералов, у Лю Бе было лишь три выдающихся полководца, в то время, как Лубу были Вей Ян, Хуан Чжун, Чжао Юнь и Сюйшен. Кроме того, у него уже был целый список генералов классом ниже. Так что в этом плане он полностью превзошел Лю Бе. У Чжан Сю была 20 000 тяжелая кавалерия, которая действительно была сильной и мобильной. Тем не менее, они уже однажды проиграли его волчьей кавалерии. Кроме того, черный флаг, армия чиновников и разрушители построений также могли вполне успешно сражаться против кавалерийских войск. Однако, когда эти три силы объединились, Лубу оказался в полном окружении. И самым главным моментом здесь была уловка Сан Цэ. 10000 гражданских полностью связал по рукам и ногам Лубу. Теперь войска Лубу не могли покинуть Лучжан. Кроме того, его войска начали испытывать нехватку провизии, так как большая ее часть была отправлена в Шаочун. И в этом были главные проблемы для Чэньгуна. Можем ли мы как-то заставить Лю Бяо помешать Сан Цэ, пока мы направим войска в Шаочун? Спросил Лубу. Если они смогут избавиться от угрозы Сан Цэ, то Лубу сможет выдвинуть войска против Лю Бе и Чжан Сю. Но для этого ему нужна была помощь Лю Бяо. Господин, даже не думайте в этом направлении. Лю Бяо будет просто сидеть и смотреть на то, как мы убиваем друг друга. Чэньгун покачал своей головой. Если бы Лю Бяо действительно хотел помочь, он уже помог бы. Но вместо этого, он просто сидел и ждал. Лю Бяо и Сан Цэ были непримиримыми врагами, так что эти двое не могли заключить союз. В настоящее время флот Лю Бяо стоял в Синчжанкоу, уклоняясь от боя с войсками Сан Цэ. Он хотел увидеть, как четыре силы столкнутся вместе. И даже если Лубу будет побежден, он не будет полностью разгромлен. Кроме того, войска Лубу обладали мощной боеспособностью. Даже если его воины находились на грани смерти, они все еще пытались прихватить с собой еще кого-нибудь из врагов. Лю Бе уже составил свой план. Когда Лю Бе, Сан Цэ и Чжан Сю нападут на Лубу, они только разворошат осиное гнездо. И хоть эти трое навряд ли смогут убить его, но они все еще смогут серьезно ранить его. Если же они все же смогут убить его и его армию, то им вообще повезло. А если не смогут этого сделать, то им пришлось бы столкнуться с гневом свирепого тигра. Однако тогда Лю Бяо просто передал ему провизию и независимо от того, хотел бы этого Лубу или нет, он все еще был бы вынужден помочь Лю Бяо избавиться от Сан Цэ, Лю Бе и Чжан Сю. При этом, сам Лубу станет новым сторожевым псом провинции Цзинь, вместо Чжан Сю. Одна из причин, по которой Чжан Сю не осмеливался нападать на Лю Бяо, заключалась в том, что у него не было достаточно количества провизии и других ресурсов. Именно по этой причине он всегда был под колпаком у Лю Бе. Если Лю Бяо требовались его услуги, он просто мог затянуть ошейник в виде провизии потуже, и у Чжан Сю не было иного выбора, кроме как подчиниться ему. Когда Лубу и Чэньгун снова задумались над их проблемами, в зал ворвались два телохранителя, прервав их размышления. «Господин, беда!» Телохранители тут же опустились на колени перед Лубу. «Что случилось? Шаочун пал?» — раздраженно спросил Лубу. Ситуация и так была тяжелая, и беготня с криками «беда» явно не расслабляла обстановку. Нет, это не связано с Шоу Чунем. Если бы это случилось, что ему об этом докладывали бы не телохранители, а остатки войск из Шоу Чуна или офицеры разведки Чэньгуна. Что-то случилось с мисс? Вдруг спросил Чэньгун, так как обнаружил, что эти телохранители были похожи на тех, что сопровождали Лулинца из зала. Их лица были покрыты синяками и потеками крови, поэтому он сразу не признал их. Да, мисс, она вырвалась на свободу, а затем избила нас, после чего села верхом на лошадь и поехала прочь из города, сообщил телохранитель. Мисс покинула город. Лу Бу и Чэньгун удивленно переглянулись между собой. Почему вы не остановили ее? Чэньгун яростно посмотрел на телохранителей. Если Лулинцы покинула город, то единственное место, куда она могла направиться, был Шаочун. Но прямо сейчас там была война. Лулинцы не могла прорваться к городу в одиночку. Почти наверняка она будет схвачена Лю Бэем или Чжансю, а в худшем случае вообще может умереть. Мы не смогли остановить ее. Двое охранников едва не рыдали. В эту эпоху было всего несколько женщин, которые по силе могли превосходить мужчин, и одной из них была Лулинцы. Двое телохранителей были очень быстро избиты. Хотя здесь также стоит учесть, что эти двое просто не посмели всерьез сопротивляться ей, так как она все еще была дочерью их господина. Твою мать, Чэньгун, я оставляю Ванчин на тебя. Лу Бу быстро надел свои доспехи, которые висели на стене рядом, даже не используя помощь своих телохранителей. Господин, тебе нельзя уходить. Чэньгун также был крайне обеспокоен. Даже если мне нельзя идти, я должен идти. Лу Бу покачал своей головой с ироничной улыбкой. Его зять оказался в ловушке в Шоу Чуне, а теперь и его единственная дочь направилась туда. Если с ними обеими что-то случится, что он навсегда останется без наследника. Чэньгун, я верю, что ты не подведешь меня. Лу Бу надел своей доспех, а затем схватил трезубец Посейдона. «Приведите мою лошадь». Когда он забрался на свою лошадь, то также отдал приказ: «Направляйтесь в казармы». Когда солдаты ушли, он быстро направился прочь из Ванчина. Чэньгун даже не знал, что сказать. Все его планы были окончательно запущены в тартарары. Сначала он действовал по принципу: «Враг создает проблемы, он решает их», но теперь Лулинцы полностью разрушила эту стратегию. Но с другой стороны, в этом также были свои плюсы, так как действие Лулинцы заставило армию Лу Бу двигаться. Сложно было решиться на действие, когда было что терять, но если они собираются полностью сжигать все мосты, тогда можно было не переживать за последствия и создать еще больше хаоса. Лу Бу не стал брать с собой много солдат, так как знал о положении Лучжана, поэтому он взял с собой только волчью кавалерию, которая была не только сильной и быстрой, но также весьма эффективно подымала боевой дух союзным войскам. Итак, волчья кавалерия направилась в провинцию Ян, и в битва там очень скоро подвергнется огромным изменениям. Глава 285. Глупый Мифан. Лулинцы переживала за Лю Манга, поэтому отправилась в провинцию Ян. Ради безопасности своей дочери, Лу Бу также взял свою волчью кавалерию и последовал за ней в погоню. Но Лю Манг, который в настоящий момент находился в провинции Юи, не знал об этом. Он лишь знал, что Гуши и Аньфин пали, как и Хэфэй. В письме Сюишу говорил, что натиск войск Лю Бэя и Чжансю было просто невозможно остановить. Изначально все его надежды были возложены на то, что Лю Манг сможет быстро завоевать провинцию Юи и захватит некоторые запасы провизии, которые смог бы переправить в Шаочун, так как запасы Шаочуна уже показывали дно. В Шаочуне находился миллион человек. Таким образом, даже если Сюишу был богом администрирования, если у него не было бы достаточно еды для этих людей, он ничего бы не смог сделать с этим. Он и так уже сократил прием пищи с 3 раз до 2 раз на день. Кроме того, завтрак стал очень легким, и лишь ужин оставался достаточно сытным. Когда Лю Манг отправился в свой поход, он взял с собой лишь месячный запас провизии. Поскольку он забрал с собой часть запасов Шоучуна, то если он не сможет восполнить их, люди в Шоучуне начнут умирать от голода, и город падет даже без осады Лю Бэем. Кроме того, голодные люди могут взбунтоваться и схватить Сюишу, а затем передать его во власть Лю Бэя. Люе, ты отправил первую партию провизии в Шаочун? Лю Манг был весьма обеспокоен этим вопросом. Он не ожидал, что Лю Бэй и Чжансю окажутся настолько быстрыми. Из половины провинции Ян, которая находилась во власти Лю Манга, у него остались лишь Шаочун и Луцзян. Накануне Лю Манг смог захватить Аньфин в качестве своей первой базы. Не то, чтобы Лю Пау Пау оказался таким гениальным командиром. Просто мирные жители городов начали подниматься на городские стены, чтобы защитить свои города, и Лю Манг не хотел использовать свое осадное оружие против них. В результате, скорость его продвижения несколько замедлилась. Первая партия провизии, которую он упомянул, была получена в Аньфине. В городе было 5000 моряков и столько же тяжелых пехотинцев, так что запас провизии насчитывал несколько десятков тысяч тонн. Лю Манг взял часть этой провизии для своих войск, а остальное приказал флоту Ганнина доставить в Шаочун и Лучжин. «Господин, первая партия провизии уже была отправлена флотом Ганнина», — сказал Люе Лю Мангу. Он был весьма возбужден, так как Лю Манг предоставил ему шанс проявить свои таланты на поле боя. Почему Лю Манг выбрал Люе? У Лю Манга было два требования. Первое, советник должен быть стратегом. Второе, он должен разбираться в технике. И Люе удовлетворял оба этих требования. У Лю Манга было много книг из будущего, которые просто очаровали Люе: катапульту, улучшенные баллисты и даже рождение цемента. Все это было результатом талантов Люе. Даже в плане механизмов, Лю Манг назначил Люе главой индустриальной зоны. Он отвечал за разработку различных новых технологий и изобретений. Лю Манг дал ему официальную должность и выделил 2000 золотых в качестве бюджета. Люе не знал, какие отношения были между Пан Туном и Сюйшу, и изначально в эту экспедицию должен был отправиться именно Сюйшу, но неожиданно Лю Манг решил оставить его в Шоучуне. Вместо этого он взял с собой Люе и осторожно доверил ему все заботы. В результате, Люе стал генератором идей для Лю Манга. Шаочун был крайне важен, поэтому он требовал человека, который имел высокую репутацию и достаточные навыки лидера. И таких талантов в армии Лю Манга было не очень много. Одним из них был Хуан Чжун. Все знали о его мастерстве, а также он изначально был боевым генералом. Даже старик Хуан Су дал ему под командование 10 000 солдат, чтобы он защитил Хуан Ся от нападения Лубу, что четко показывало, что он возлагал на него большие надежды. Если бы не желание Хуан Чжун вернуть долг за спасение его сына, став личным телохранителем Лю Манга, то вполне вероятно, что он уже был бы одним из ведущих генералов в армии Лубу. Еще был Ян Хон. Хоть стратег из него был не очень, но он был весьма искусен в обороне. Тем не менее, Лю Манг все же решил оставить за главного Сюйшу, а Люе взял с собой вместо него. Люе также однажды был военным советником в армии Лю Сюня, однако у того было мало элиты, большая часть его войск составляли гарнизонные войска из третьесортных солдат. Но даже с ними, Люе все еще смог довольно долго сопротивляться врагу. Но под командованием Лю Манга были лишь первоклассные войска. Даже когда Люе служил Каакао, ему нигде даже рот открыть не позволяли, но прямо сейчас он выполнял роль военного советника. Вот почему он был так счастлив. Он был весьма благодарен Лю Мангу. Именно невероятный талант Лю Манга в поиске талантов позволил ему выйти на мировую арену, чтобы показать свои таланты. Если бы Лю Манг знал мысли Люе, то просто рассмеялся бы. Он хорош в поиске талантов. На самом деле, причина, по которой Сюйшу остался в Шоучуне, заключалась в том, что он сам этого захотел. Он не хотел вступать в бой против своего хорошего друга так рано, но кто бы мог подумать, что враг доберется до Шоучуна так быстро. Что касалось поиска талантов Лю Манга, то это был вовсе не талант. Если бы он не видел повести о трех царствах и не знал истории, то никогда бы не смог отличить настоящий талант от пустышки. Они уже отправились назад. Если мы сможем накопить еще припасов, то сможем продержаться месяц. Лю Манг кивнул головой. Он хотел ускорить процесс. Прямо сейчас войска Любе уже достигли внутренних территорий провинции Ян, а он прибыл в провинцию Юи, чтобы получить провизию. Как только они получат достаточно провизии, то смогут вернуться назад в провинцию Ян, дабы сразиться с Любе и Чжан Сю. Времени слишком мало, пробормотал он сам себе. Ему нужно было ускорить свой темп. Это была война на опережение. Если он будет достаточно быстрым, чтобы ограбить провинцию Юи, а затем вернуться в провинцию Ян, Шаочун может быть спасен, а провинция Юи превратится в руины, и все завоевания Любе не компенсируют ему его потерь. Что касалось кавалерии Чжан Сю, то она не сможет отомстить ему даже через 10 лет, и спустя немного времени у него не будет иного выбора, кроме как бежать. Но если Любе и Чжан Сю окажутся быстрее, то проигравшись окажется уже Лю Манг. Если они смогут захватить Шаочун и Лучжан до того, Как он получит достаточно провизии, то Лю Манг не только лишится всех своих инвестиций, но даже Лубу окажется на грани гибели. В конечном итоге все запасы Лубу были перемещены в Шаочун, но самое главное, что Лю Манг окажется полностью окруженный врагами. Провинция Юй не только была территорией Лю Бея, но она также соседствовала с владениями Каокао и Чжансю. Если Лю Бей сможет захватить Шаочун, то затем он с Чжансю сможет с легкостью схватить его. Ему действительно нужно было ускориться. Ранее он замедлился, так как не хотел использовать весь свой арсенал против защитников провинции Юй, ибо среди них было много простых людей. В результате, это сильно связало руки Лю Мангу. Но сейчас он оказался между молотом и наковальней. На одной стороне оказался его Шаочну с Сюишу и другими, а с другой простые люди провинции Юй. В этой ситуации у него не оставалось иного выбора, кроме как взять в руки тесак мясника, пожертвовав своими принципами. «Люе, мы должны разделить наши силы». Лю Манг хотел захватить регион Чжоу как можно быстрее. При наличии достаточных запасов провизии, даже Лю Бей и Чжансю не смогут захватить город с миллионным населением. «Разделить наши силы». Люе хотел отговорить Лю Манга от этой затеи. Разделение сил на поле боя обычно было крайне плохой идеей, особенно при вторжении на территорию противника, так как было неизвестно, как именно были расположены войска противника и можно было запросто нарваться на ловушку, когда армия разделилась. Верно, мы разделим наши войска. Поверь, мой друг, Лю Бей навряд ли оставил здесь много войск, сказал Лю Манг. То, с какой скоростью Лю Бей захватывал города провинции Ян, четко говорило, что в его руках была мощная сила, а это также означало, что его города остались охранять лишь неопытные солдаты. Этих сил должно было бы хватить для защиты городов, но было недостаточно, чтобы контратаковать нападающие войска Лю Манга. Но, господин, если мы разделим наши силы, как мы будем захватывать города? Лю Я все еще несколько сомневался. У Лю Манга было всего 10 000 солдат и флот Ганнина, который в настоящее время выступал в качестве войск снабжения. Флот Лю Манга был очень небольшим, поэтому он не хотел использовать моряков в осадах городов. Если они разделят 10 000 солдат на две группы, то каждая группа получит по 5000 солдат. Если защитников города окажется хоть немного больше, то осада станет уже невозможной. Обычно, для осады города осаждающая армия должна иметь как минимум трехкратное численное преимущество над защитниками, чтобы успешно совершить осаду. Несмотря на то, что армия чиновников и черный флаг были элитой, они не могли осаждать города, где число защитников было больше их численности. В конечном итоге, у защитников был весь город в поддержку. А если армия Лю Манга не сможет захватывать города, то они рискуют оказаться в крайне опасном положении. Это возможно. Мы определенно сможем сделать это. Лю Манг стал крайне жестоким и бескомпромиссным. Простые люди были не виноваты, но ряди тех, кто верил в него в Шоучуне, он лишь мог пожелать им быстрой смерти. «Люе, я взял с собой катапульты из Шоучуна. Всего их у нас 32. Каждый из нас возьмет по 16 катапульт и двинется на штурм. Не щади никого, кто посмеет встать у нас на пути». Глаза Лю Манга загорелись холодным светом. Катапульты были предназначены для разрушения городских стен и уничтожения вражеских лучников на стенах. Они никогда не использовались против обычных защитников или гражданских, однако Лю Манг был вынужден пойти на этот шаг. Разве это не будет против воли небес? Люе все еще немного колебался. «Люе, что лучше, объединенная земля против воли небес или разрушенная земля против воли небес?» — спросил Лю Манг. «Я не хочу убивать невинных людей, но ряди миллиона людей, которые надеются на меня, я вынужден сделать это. Я понимаю». Люе сделал глубокий вздох. «Я определенно не подведу господина. А теперь иди. Каждый из нас возьмет половину черного флага и армии чиновников. Люе, я хочу, чтобы мы снова встретились возле Рунана». Лю Манг приготовился напасть на врага, дабы спасти своих союзников. Если он захватит Рунан и Шаочун падет, то Лю Бею явно не принесет это счастье. Хуже всего то, что Лю Манг планировал отдать Рунан Каокао. Предполагается, что Као Рен будет вне себя от счастья от такого подарка. Итак, войска Лю Манга разделились. Люе взял 2500 солдат черного флага и армии чиновников, а остальные войска возглавил Лю Манг. Задача черного флага заключалась в ведении боевых действий в полевых условиях. Благодаря своим тяжелым доспехам они могли даже противостоять набегам кавалерии, не говоря уже о пехоте за пределами городских стен. С другой стороны, армия чиновников возглавляла осады. Обе эти армии были тяжелой пехотой, однако доспехи черного флага были сделаны из плохо обработанного железа, из-за чего они были очень тяжелыми. По этой причине они не могли подниматься по осадным лестницам, зато у армии чиновников такой проблемы вообще не было. Их доспехи были не только легкими, но и прочными. Также под командование Люя попали такие генералы, как Чэнь Юй, Хуан Сюй, Сюйшен и Ван Вэй, что очень сильно увеличило боевую мощь их войска. Лю Манг также попросил Ган Нина выделить Люе 2000 моряков, которые бы занимались передвижением катапульт. Так как Лю Манг отбросил беспокойство о невинно убиенных, скорость продвижения их войск значительно возросла. Когда они натыкались на город, то сначала пытались убедить их мирно сдаться. Здесь Лю Манг использовал систему трех предупреждений. В первый раз он просто простил сдаться гарнизон города, во второй требовал немедленной сдачи, а на третий раз отдавал приказ начать штурм. 16 катапульт тут же открывали огонь по врагу, не щадя ни солдат, ни гражданских, которые решили помочь в защите города. Потери были отнюдь не маленькими. Огромные валуны весом в десятки килограмм убивали любого, кто оказывался у них на пути. Многие люди получали ранения, а некоторые и вовсе превращались в кровавое месиво. Затем город полностью разграблялся. Лю Манг больше не волновался о невинных жертвах. Каждый, кто пытался встать у него на пути, убивался на месте. Спустя полдня, Лю Манг смог продвинуться на несколько миль от Аньфена, что было практически сравнимо с обычной походной скоростью войск. «Господин, впереди находится город Иншан», — сказал Хуан Чжун. Это был крупный город. Он был вторым по величине городом в провинции Юи. Он напоминал Ванчин в провинции Ян. Благодаря рядом протекающей реке Ин, город был весьма богат и имел большие запасы провизии. Иншан, Лю Манг посмотрел на город впереди. В глазах Лю Бе, этот город был эквивалентен Лучжану. Захватив его и Рунан, половина провинции Юи окажется в руках Лю Манга. Хуан Чжун, иди к ним и потребуй, чтобы они открыли, сдались и открыли врата, — сказал Лю Манг. Да. Хуан Чжун направил своего коня к городу. Хотя он уже был довольно старым по меркам того времени, его голос все еще был довольно громким. Так, когда он подал голос, половина всех городских стен могла слышать его. Защитники Иншана, мы, войска под командованием мудрого короля, Лю Манга, сегодня требуем, чтобы вы немедленно открыли городские врата. В противном случае, Иншан познает пламя войны и никто не получит пощады. Лю Бей был довольно бездарен, однако его талант промывать мозги людям был вне конкуренции. Многие из гражданских не были коренными жителями провинции Юи. Так, на городских стенах часто были люди, которые следовали за Лю Беем из самой провинции Сюй. Они следовали за ним из очень далеких земель, и среди них было множество жертв. Даже добравшись до провинции Юи, они все еще с готовностью рисковали своими жизнями ради Лю Бея. Чушь собачья. Какой еще мудрый король? Это скорее фальшивый король. Как смеет раб четырех фамилий присваивать себе титул мудрого короля? На городской стене появился молодой генерал и тут же начал ругаться. Мой господин лично получил титул дядя императора от нынешнего императора. Так что даже если твой господин здесь, он все еще должен выразить дань уважения дяде императора. Кто ты такой, чтобы сметь нападать на мою провинцию Юи? Юный генерал продолжал высмеивать Хуан Чжуна. Почему бы генералу на стене для начала не представиться? — мрачно сказал Хуан Чжун. Лю Манг был его господином. Если такое сказали в его собственный адрес, то он уже забрался бы на стену и затеял с обидчиком небольшую потасовку. Но прямо сейчас оскорбили Лю Манга и Лу Бу, что сделало его гнев просто невыносимым. Я не менял своих имени и фамилии. Я губернатор дяди императора в городе Иншан, Мифан, — громко ответил молодой генерал на городской стене. Мифан, — медленно повторил Лю Манг. Это имя не было ему знакомо, так как он был генералом два ранга. Однако у этого человека была невероятная младшая сестра, также известная, как легендарная леди Ми. Мифан был родом из командиров Дунхэя и служил Тао Цаню. Его семья была крайне богатой и влиятельной среди купцов. Как-то Каакаа также попытался заручиться их поддержкой, но они отказали ему и присоединились к Лю Бею. В то время у Лю Бея было всего несколько тысяч солдат, а у Каакаа уже была под контролем вся провинция Янь и половина провинции Юи. Кроме того, к Каакаа также присоединились желтые тюрбаны из провинции Цин, так что его армия стала еще сильнее. С другой стороны, у Лю Бея был лишь небольшой частный бизнес. Тем не менее, Семья Ми все еще выбрала его и даже отдала за него замуж сестру Мифана. Приданное на свадьбу в то время все еще было большим предметом зависти для остальных. Там было огромное количество слуг, огромное количество повозок с золотом и серебром. Можно даже сказать, что именно благодаря семье Ми, Лю Бей смог создать свою белоперую тяжелую пехоту. Без них у него не было бы и шанса на конкуренцию с другими. Даже Лу Бу в то время завидовал Лю Бею, так как когда он женился на дочери Каабая, то получил максимум 1/5 от того приданного, что получил Лю Бей на своей свадьбе. Сам же Ми Фан также был известен, как предатель. Когда Лю Бей стал королем Ханчжуна, он стал губернатором южной провинции. Однако он сильно не ладил с Гуань Юи. После того, как Гуань Юи не выполнил свою задачу по предоставлению военного имущества, его сильно отругали. Затем Сун Цуань и Ширень убедили его сдаться Ву, что привело к поражению Гуань Юи. С тех пор он стал служить Ву. «Паршивец, тебе хватит мужества спуститься сюда и обменяться с этим Хуаном 300 ударами», — гневно крикнул Хуан Чжун. «Ха, старый пердун, как насчет того, чтобы ты сам забрался сюда и сразился со мной 300 ударами?» Тут же парировал Ми Фан. Единственный, кто мог выдержать 300 ударов от Хуан Чжуна, был разве что Лу Бу. Чжа Юнь мог выдержать максимум 200 ударов, а Сан Цэ 150. Сюйшен, Ви Янь и другие не могли выдержать и 100 ударов. Что касалось офицера вроде Ми Фана, то он скорее всего не смог бы выдержать и 3 ударов. Этот мелкий паршивец сам ищет свою смерть. Хуан Чжун не стал взбираться на стены, но он был хорош не только в обращении с мечом. Он еще был и мастером стрельбы из лука. Он никогда не промахивался. Даже те, кто достиг гиперкласса, вроде Лу Бу, все еще были вынуждены использовать все свои силы, чтобы устоять против его стрел. Так, Хуан Чжун достал свой лук и, вложив стрелу в тетиву, в один миг прицелился на Ми Фана. Что? Ми Фан резко пожалел о том, что неосторожно ругался на Хуан Чжуна, так как почувствовал себя так, словно за ним следила сама смерть. Даже если он хотел пошевелиться, то просто не смел этого сделать, так как понимал, что как бы далеко он ни убежал, смерть все равно настигнет его. Орлиный глаз, его рот нервно дернулся. Будучи военным, он естественно слышал о людях, которые достигали вершины в искусстве стрельбы из лука. Их глаза были подобны орлиным. Этот взгляд лишал возможности жертву двигаться, и для убийства им требовался лишь один выстрел. Ранее он считал, что это были просто слухи, но в конечном итоге он ощутил эту силу на себе. Его тело на самом деле сковало, несмотря на то, что на нем не было никаких веревок. Он понял, что совершил улыбку и теперь по полной программе наслаждался тем, что на него смотрели орлиные глаза. Хаэм, Хуан Чжун ухмыльнулся. Стоило ему отпустить тетиву, и жизнь Ми Фана прервется. Но прежде, чем Хуан Чжун сумел спустить стрелу, Лю Манг остановил его, положив ему руку на плечо, так что Ми Фан смог спасти свою жизнь. Когда Лю Манг остановил Хуан Чжуна, аура смерти, которая сковала Ми Фана, также исчезла, так что он непроизвольно почувствовал сильное облегчение. Сделав глубокий вздох, он обнаружил, что его спина полностью промокла от холодного пота. «Генерал, что случилось?» Заместитель Ми Фана тут же забеспокоился. Всего мгновение назад его командир спорил с Хуан Чжуаном, а затем, когда тот поднял свой лук, Ми Фан резко умолк и замер на месте, словно статуя. А когда тот убрал лук, его командир неожиданно начал тяжело дышать и полностью покрылся холодным потом, что весьма озадачило заместителя. Он просто не понимал, что только что Ми Фан избежал смерти, и что, если бы Хуан Чжун спустил тетиву, то сейчас он уже был бы мертв. Господин, Хуан Чжун был несколько озадачен. Он не понимал, почему Лю Манг не позволил ему убить Ми Фана. Одного этого выстрела было бы достаточно, чтобы полностью захватить весь город, так как армия, лишившаяся генерала, погрузилась бы в хаос. Лю Манг также был озадачен, так как и сам не знал, почему остановил Хуан Чжуна. Затем он покачал головой, размышляя над причинами этого. Может, из-за того, что он был тем предателем из истории, или может это из-за его сестры, леди Ми. Он точно не мог ответить, но раз он уже остановил Хуан Чжуна, то не стал больше заморачиваться на этот счет. Хуан Чжун не мог повторить такой трюк во второй раз, так как Ми Фан не был дураком, и во второй раз стоит Хуан Чжуну попытаться сделать нечто подобное, как он тут же отдаст приказ своим лучникам открыть по нему огонь. Итак, Лю Манг не стал что-либо объяснять Хуан Чжуну и вместо этого направился еще ближе к городу и посмотрел на Ми Фана, после чего спросил: «Это ты, Ми Фан, второй сын Миши и брат леди Ми, а ты еще кто такой?» – спросил Ми Фан, приказав своим солдатам взять луки на изготовку. Как только он почувствует, что что-то не так, то тут же отдаст приказ открыть огонь. «Я тот, кого ты назвал фальшивым королем и рабом четырех фамилий», — совершенно невозмутимым тоном сказал Лю Манг. «Ты король Шу, Лю Манг?» Ми Фан был весьма удивлен, увидев Лю Манга. «Люди – это звери, которые работают сообща и всего состязаются друг с другом. Врожденная враждебность между сверстниками была обычной вещью. Лю Манг был слишком знаменит. Он спас Лубу и даже заставил Каакаа хотеть женить его на своей дочери. Он был тем, кто загнал маленького завоевателя в крайне тяжелое положение в Ванчине и, наконец, полностью разбил его 100-000 армию. И теперь он также был удостоен звания мудрого короля самим императором Хань. Сказать, что он был знаменит, это ничего не сказать. Мне вот интересно, если я раб четырех фамилий, то кто же ты, Ми Фан? Если Ми Фан рискнул бы ответить, то возможных варианта было лишь два. Первый — он начал бы поносить Лю Манга, пока его не начало бы рвать кровью, как в случае с Чэнь Дуанем. Второй — он должен был бы впасть в ярость из-за гнева. Ха, фальшивый король, кто же ты, если не раб четырех фамилий? До этого Ми Фан все еще сохранял немного уважения, но после вопроса Лю Манга, он перестал сдерживаться. Ранее он назвал Лю Манга королем Шу, а теперь звал его фальшивым королем. «Что ж, я выслушаю твои доводы в пользу этого утверждения», — с улыбкой сказал Лю Манг. Прямо сейчас казалось, что это было не поле боя, а какая-то академия, где двое друзей просто болтали. «Твой зять Лу Бу – это раб трех фамилий. Изначально он имел фамилию Лу, затем он последовал за Дин Цзяньинем и стал его тестем, но затем он убил его. Дальше был бандит Донг Чжуа. Так разве он не раб трех фамилий? А поскольку ты зять раба трех фамилий, тогда ты являешься рабом четырех фамилий», — гордо заявил Ми Фан. Он смог выругать короля Шу перед его войсками, это определенно подымет его авторитет. «Грубиян и невежда, твои доводы просто чушь», — гневно сказал Хуан Чжун, опять достав свой лук. Это напугало Ми Фана, и тут же приказал своим людям поднять луки, чтобы тем прогнали Лю Манга и Хуан Чжуна как можно дальше от города. К счастью, Хуан Чжун снова был остановлен Лю Мангом. «Вот как, значит, я раб четырех фамилий?» «Да», — Лю Манг махнул рукой, успокаивая Хуан Чжуна. Он посмотрел на Ми Фана и улыбнулся. Те, кто хорошо знали Лю Манга, тут же смогли бы понять, что он собирался по полной программе опустить Ми Фана. Итак, он кивнул своей головой и сказал: «Как я и думал, Ми Фан достоин того, чтобы быть посредником семьи Ми в провинции Сюй. У тебя действительно много талантов. Ха, ты льстишь мне, но как бы то ни было, это все же лучше, чем быть рабом трех фамилий». Услышав слова Лю Манга, Ми Фан еще выше задрал свой нос. «Тогда я хотел бы спросить генерала Ми, кто правит этим миром?» — с улыбкой спросил Лю Манг. «Естественно, что миром правит Хань», — не задумываясь, ответил Ми Фан. Хоть сейчас мир был погружен в хаос войны и после стольких битв сила и влияние Хань значительно упало, однако все еще было не так много людей, которые бы рискнули заявить, что этот мир принадлежит не Хань. Все, кто смел нарекать себя императорами, уже были мертвы. Яркими примерами этого были Чжан Цзя или Юань Шу. Итак, этот мир принадлежал Хань. Как-никак династия Хань правила Китаем на протяжении веков и все еще пользовалась большой поддержкой со стороны обычного народа. А как фамилия тех, кто стоит на самой вершине этого мира? — продолжал спрашивать Лю Манг, не оставляя времени на размышления Ми Фану. Конечно же, Лю. Фамилия Лю была фамилией имперского клана Хань. Лю Бан был тем, кто основал раннюю династию Хань, и дальнейшие поколения его династии все носили фамилию Лю. Отлично. Тогда, генерал Ми, скажите мне, вы считаете, что в этом мире не может быть других правителей, кроме Хань? Конечно. Итак, ты знаешь, что этот мир принадлежит Хань и правит этим миром клан Лю. Хорошо, а теперь предположим, что императором стал раб четырех фамилий, тогда кем будут его слуги? Лю Манг наконец обнажил свои когти, полностью уничтожая Ми Фана. Я не твой слуга, — тут же парировал Ми Фан. Ты не подданный Хань? Подданный, но... Ми Фан хотел опровергнуть слова Лю Манга, но обнаружил, что все пути к отступлению были отрезаны. Если он признал, что был слугой клана Лю, то это также означало бы, что он был и слугой Лю Манга, так как тот был прямым потомком династии Хань. А поскольку он нарек его рабом четырех фамилий, то это означало бы, что он сам стал слугой раба четырех фамилий. Если же он заявил бы, что он не был частью Хань, то в мире, где правила Хань, это было равносильно смерти. Даже его господин Лю Бей не смел заявлять, что он не был подданным Хань. Ми Фан полностью угодил в ловушку Лю Манга, но тот даже и не думал о том, чтобы отпустить его. «Генерал Ми, этот король однажды слышал, что ваша семья Ми раньше жила в провинции Сюй, в которой было довольно много торговцев. Каждый раз, когда Хань оказывался в беде, твоя семья щедро помогала простому народу, и вы являетесь образцом для многих бизнесменов. Конечно, будь это восстание желтых тюрбанов, декларация Кью или нашествие саранчи, моя семья Ми тратила тысячи золотых, чтобы закупить рис, а затем мы раздавали его людям. Это была большая заслуга семьи Ми, так что Ми Фан был весьма горд этим. Хаем, честный торговец», — голос Лю Манга резко изменился. «Мне вот интересно, читал ли генерал Ми священную книгу? Все это время он с улыбкой смотрел на Ми Фана. Моя семья Ми весьма богата. И хоть лично я предпочитаю боевые искусства, в детстве я все еще читал книги», — гордо заявил Ми Фан. «В эту эпоху, возможности умения читать книги было большой честью. Грамотные люди были настоящими талантами. Яркими примерами этому были Сюйшен, Чжао Юнь и другие. Они были образованы и с уважением относились к ученым, так как эти люди были для них подобны учителям. С другой стороны, Гуань Юй, который уже успел стать генерал-майором, целый год командовал войсками в провинции Цзинь не только для того, чтобы поднять свою репутацию, но и чтобы получить новые знания. К счастью, это было время смут. В противном случае, неграмотных мастеров боевых искусств просто бы презирали. Когда Ми Фан был еще ребенком, его старший брат Ми Чжу брал его с собой, чтобы читать книги. Хоть он и не стал ученым, но он все еще весьма увлеченно относился к чтению книг. Это был один из козырей Ми Фана. «Но если ты читал книги, тогда, как ты мог не понять принципа четырех классах? На вершине стоят небеса, далее идет император, затем мастеровые и лишь в самом конце идут купцы. Итак, как сын купца смеет нести чушь перед монархом? Если фамилия имперской семьи Лю, то ты, как слуга Лю, явно находишься на более низком уровне. Скажите мне, генерал Ми, ошибся ли я где-то?» — с улыбкой спросил Ми Фан. «Ах ты!» — Ми Фан потерял дар речи от гнева. Он только что нарек его рабом четырех фамилий, но в результате оказался самым низшим из возможных слуг. Ми Фан просто не мог вынести этого. С малых лет он рос под пристальным присмотром своего старшего брата. Можно сказать, что именно Ми Чжу был тем, кто защитил его от многих бед и невзгод. В феодальную эпоху класс купцов не имел никакого статуса, даже если у них были деньги. Торговцы не могли носить шелковую одежду или ездить в паланкинах. Это был позор, который постоянно подпитывал гнев Ми Чжу. Однако сам Ми Фан рос в условиях полной роскоши. Когда он захотел изучать боевые искусства, его брат нашел для него лучших учителей. Он также умел читать и писать. Можно сказать, что детство Ми Фана прошло ничуть не хуже, чем детство многих дворянских детей. Позже, когда семья Ми последовала за Лю Беем, позволила гордости Ми Фана подняться еще дальше. Хотя у Лю Бея не было сил, у него была слава. Он был королем Чжуншеня и имперским дядей. Сам Ми Фан был зятем дяди императора. Естественно, что это радовало его, ведь его семья резко поднялась на самую вершину этого мира. «И что с того, что моя семья – семья купцов? В настоящий момент мой зять – это дядя императора. Наша семья Ми больше не является торговцами и стала дворянами», – заявил Ми Фан. И это не была ложь. Если бы Лю Бей захватил власть над Хань, то семья Ми действительно стала бы новым поколением дворянства. «Серьезно, дворянин, презираемый народом, или дворянин без статуса?» — с презрением спросил Лю Манг. «Что ты сказал? Что, я где-то ошибся? Если твоя младшая сестра вышла замуж за дядю императора, то почему не было никаких новостей о том, что леди Ми был присвоен какой-либо титул?» — спросил Лю Манг. «Титулы присваивались не только мужчинам, тем самым давая им дворянский статус. Женщины также могли получить такой титул. Например, Лю Манг был королем Шу, а Лу Линцы была его императрицей Шу. Такие титулы могли были быть получены лишь от императора Хань. Если же девушка не получала титула, то могла претендовать лишь на место наложницы без какого-либо статуса. Лю Бей был дядей императора, да еще и был полевым генералом. Он вполне мог запросить титул для своей жены у императора. И как только леди Ми получила бы этот титул, семья Ми также мгновенно переместилась бы из класса купцов в класс дворян. Я, Ми Фан, не знал, как опровергнуть эти слова. На самом деле, Лю Ман ошибочно обвинил Лю Бея. В настоящее время последний был занят завоеванием земель, поэтому у него просто не было времени на то, чтобы попросить императора присвоить титул его жене. Кроме того, сам император Хань уже не играл особой роли в политической жизни страны. Таким образом, чтобы получить титул, достаточно было иметь деньги и время, так что решение подобных вопросов можно было отложить и на потом. Кроме того, если бы дядя императора на самом деле заботился о семье Ми, как он мог потерять леди Ми дважды? В первый раз он потерял леди Ми, когда Лу Бу захватил Ся Пи, и хоть Лу Бу отправил ее назад к Лю Бею, тот никогда не подымал этот вопрос. Во второй раз ее захватил Каа Каа. К счастью, Гуань Юй был рядом, чтобы помочь Лю Бею спасти ее. И самое главное, скажи мне, генерал Гуань Юй хоть раз смотрел на твою семью Ми с должным уважением? Эти слова Лю Манга были не более, чем тычком пальца в небо. Дело в том, что в оригинальной истории Троецарствия писалось, что Гуань Юй и Ми Фан всегда не ладили. Если догадка Лю Манга была ошибочной, то он ничего не потеряет от этого, но если он был прав, тогда он смог бы получить огромную прибыль. «Довольно!» — вдруг закричал Ми Фан. Слова Лю Манга для него были подобны соли на раны. Он еще мог стерпеть тот факт, что Лю Бей не добыл звания для его сестры, так как сейчас были дела поважнее. Он мог стерпеть тот факт, что Лю Бей дважды потерял его сестру, так как в тех условиях он не мог поступить по-другому. Однако Гуань Юй действительно всегда смотрел свысока на его семью Ми. Он вел себя крайне высокомерно и всегда с презрением смотрел на торговцев. Он считал торговцев предателями. Поэтому отношения Гуань Юй и Ми Фана были крайне плохими. Глава 286. Выигрыш Лю Манга. Итак, все войска приготовились к осаде. Гуань Юй был человеком с большой гордостью. Хоть он был ребенком из семьи среднего класса, он презирал торговцев. Это была общая проблема всех людей того времени, особенно это касалось общества со строгой иерархией четырех классов. Эта иерархия не менялась на протяжении тысяч лет. Все любили деньги, но никто не хотел быть торговцем. Торговцы – это был класс, которые занимались спекуляциями на перепродаже товаров, в то время, как простые люди тяжело работали каждый день, чтобы прокормить себя. Простые люди не видели, насколько тяжелым и опасным было ремесло торговца. Все, что они видели, это их прибыли, и это не давало им покоя. Однако, простых людей древности нельзя было винить в их таком отношении, так как купцы довольно часто в погоне за прибылью теряли последнюю совесть. Они могли заоблачно повышать цены на свои товары, дабы заработать еще больше. Они никогда не помогали другим людям во время различных стихийных бедствий, зато резко повышали цены на товары первой необходимости. И столь грязное ведение дел, естественно, не укрылось от глаз простых людей. Некоторые торговцы даже продавали национальные сокровища, не считаясь с тем, что от этого могло зависеть множество жизней других людей. Они также продавали иностранцам такие стратегически важные ресурсы, как соль, рис, железо и масло. В результате, иностранцы не только получали масло и соль, но и железо, для производства оружия. Изначально иностранцы были весьма искусны в верховой езде и стрельбе из лука, но теперь, когда у них еще появилось и холодное оружие, на границах Хань можно было забыть о мире и спокойствии. Гуань Юй жил в провинции Бин и знал, что именно из-за местных торговцев война никак не прекращалась. Среди солдат, которые служили на границе, ранения и смерть были обычным делом. Так что, естественно, что Гуань Юй также не имел хорошего мнения о торговцах. Так, его реакция на торговцев ничем не отличалась от других людей. А поскольку семья Ми была очень богатой семьей купцов, они также попали под эту опалу. Однако еще находясь в подчинении Тао Цаня, они уже активно искали выход из сложившейся ситуации. Лю Бей смог обосноваться в провинции Сю именно благодаря семье Ми. В то время Тао Цань подвергся нападению со стороны Каа Каа, а его подкреплениями стали лишь Тянь Кай из провинции Цинь и Кунжун из Бихай. В то время еще никто слыхом не слыхивал о дяде императора Лю. И именно семья Ми способствовала его выходу на мировую арену. Гуань Юй изначально был человеком, который не переживал о том, чего не видел. Семья Ми была крайне важна для великого дела его старшего брата, но когда семья Ми выдала замуж за Лю Бея леди Ми, он впервые нахмурился. Они пытались связать себя узами брака с Лю Беем. Старший брат Ми Фана был гениальным бизнесменом, однако был довольно плохим интриганом. С другой стороны, Ми Фан был еще слишком юн и не умел сражаться. Ему даже не разрешили стать обычным солдатом. Затем Лю Бей был изгнан из провинции Сюйлубу и лишился всего своего имущества. Семья Ми казалась совершенно бесполезной в армии Лю Бея, но затем Ми Чжу разрешили снова торговать. В то время у Лю Бея осталось всего 3000 белоперых пехотинцев, которых было недостаточно, чтобы разделить их между его братьями, так как он мог позволить Ми Фану также стать командиром. Таким образом, Гуань Юй всегда с презрением смотрел на семью Ми. Кроме того, торговцы весьма сильно полагались на родственные узы. Таким образом, гордый Гуань Юй не хотел общаться с семьей Ми. Но обе стороны служили одному господину, так что вообще не взаимодействовать друг с другом было просто невозможно. И хоть Гуань Юй пытался сдерживать свои эмоции, его выражение лица полностью выдавало его, и Ми Фан просто не мог вынести этого. Что касалось Ми Чжу, то он не обращал на это никакого внимания, так как он был главой семьи. Он в одиночку поддерживал свою семью. В спокойное время он постоянно путешествовал со своим торговым караваном и встречал немало разных людей, в сравнении с которыми выражение лица Гуань Юй могло считаться счастливой улыбкой от встречи со старым другом. Но в случае Ми Фана все было совсем иначе. Для молодого человека, полного амбиций, ежедневное лицезрение этой презрительной рожи было просто невыносимо. Но он не мог победить Гуань Юй, не говоря уже о том, что он занимал очень высокое положение в армии Лю Бея. Итак, Ми Фан не придумал ничего лучше, кроме как пожаловаться своей сестре, а та в свою очередь поговорила с Лю Беем, и тот пообещал, что отношение Гуань Юй к их семье станет лучше. Но в результате, отношение Гуань Юй к семье Ми не только не стало лучше, но еще больше ухудшилось, так как эти они были не только торгашами, но и использовали женские юбки, чтобы накляузничать на него. Гуань Юй полностью прекратил сдерживать себя и проявлять какое-либо уважение к ним, теперь даже его речь была преисполнена отвращением и презрением к ним. В результате, отношения между Гуань Юй и семьей Ми стали еще более напряженными. Когда Лю Бей отправился в бой, он оставил Гуань Юй охранять Рунан, и Ми Фан воспользовался этой возможностью, чтобы стать генералом в Иншане и сбежать от Гуань Юй. Лю Манг с улыбкой посмотрел на Ми Фана, который начал задыхаться от ярости. Его догадка оказалась верной. Из-за настояний старшего брата и смерти леди Ми, положение семьи Ми даже близко не стояло с Гуань Юй. Таким образом, Ми Фан был вынужден много лет терпеть презрительное отношение Гуань Юй. Он также боялся его. Именно по этой причине, когда Гуань Юй обосновался в провинции Цзинь, Ми Фан не спешил к нему с доставкой провизии, опасаясь, что тот вообще может убить его. В результате, он восстал, и Гуань Юй был убит. «Как насчет такого, генерал, просто сдайся. Я полагаю, что генерал Ми сыт по горло деяниями этого человека, и вместо того, чтобы терпеть издевательства со стороны Лю Бея, вы могли бы спуститься с городских стен и сдаться мне. Я готов использовать каждого, у кого есть талант. Я не выделяю фаворитов среди своих подчиненных». Лю Манг попытался заставить Ми Фана сдаться. Он не хотел вступать в бой, если это могло сэкономить много времени. Кроме того, если несмотря на то, что статус семьи Ми даже близко не стоял рядом со статусом Гуань Юй, они все еще были одним из ключевых столпов силы Лю Бея. Было бы отлично, если Ми Фан сдался ему, так как он мог владеть информацией об обороне городов провинции Юй, а также мог обладать полезной информацией о самом Лю Бее. С этими данными он смог бы быстро захватить всю провинцию, а затем оказать помощь провинции Ян. А еще, если Ми Фан сдастся, то Лю Манг сможет использовать его, чтобы завербовать его старшего брата. Их сестра однозначно не стала бы следовать за ними. В эти смутные времена можно было пожертвовать чем угодно. Ми Чжу принес свою младшую сестру в жертву, выдав ее замуж за Лю Бея. Лю Бей был достаточно стар, чтобы годиться в отца леди Ми. В то же время ее возраст не сильно отличался от возраста Лу Линцы. Если Му Чжу действительно заботился о своей сестре, то не стал бы жертвовать ее счастьем. Кроме того, было неважно, согласна ли леди Ми на жизнь в качестве наложницы, без статуса и власти. Единственное, чего хотел Лю Манг, это торговый талант Ми Чжу. Лю Манг не разделял взгляды общественности на торговцев этого времени. Да, действительно существовали недобросовестные барыги, которые могли даже мать родную продать. Однако были и честные торговцы, которые были просто необходимы для победы. Если у правителя не было мощного промышленного комплекса и земельных угодий, то купцы становились просто незаменимыми. В эпоху трех королевств было всего несколько выдающихся торговых семей. Это были семья Чжэнь из Хэбэ, семья Кэ из провинции Цзинь и семья Ми из провинции Сюй. Каждая из этих семей была настоящими гениями в плане торговли и выстраивания деловых отношений. Если бы они оказались в современном мире, то без сомнений смогли бы создать какую-нибудь мощную мировую торговую корпорацию, при условии, что у них было достаточно знаний о современном мире. Сдаться, Ми Фан солгал бы, если бы сказал, что слова Лю Манга совсем не заинтересовали его. Хоть он и говорил в презрительной манере, но правда заключалась в том, что он сильно завидовал статусу Лю Манга. Независимо от того, как сильно они трудились или насколько были богаты, они все еще были торговцами. Вот зачем им было жертвовать младшей сестрой и огромным состоянием на поддержание Лю Бе. Неужели им больше некуда было потратить эти деньги? Даже когда они выдавали свою сестру за Сан Цуаня, их свадьба все еще была не такой роскошной. Некоторые женщины этой эпохи не имели другого выбора, кроме как подчиниться своей судьбе. Даже Лу Бу лично лицезрел их щедрость в отношении Лю Бе. Семья Ми действительно много вложила в него. Но все это делалось отнюдь не просто так. Это были инвестиции в будущие перспективы. Это были вложения в их отделение от класса торговцев и переход в класс дворян. На самом деле указ о вербовке Лю Манга привлек внимание не только простых людей, но и торговцев, так как в политической системе предпочтение всегда отдавалось дворянам и никто и никогда не смотрел на реальный талант кандидатов на пост. Даже если дворянин был совершенно бесполезен, он все еще мог занять хороший пост только из-за своего статуса. С другой стороны, многие талантливые люди могли даже не мечтать о том, чтобы как-то выделиться лишь потому, что их происхождение не было из знатной семьи. Если бы не смута, то Гуань Юй в настоящее время торговал бы финиками, Чжан Фэй был бы мясником, а Лю Бэй был бы продавцом обуви, в то время, как такие личности, как Юань Шао, Юань Шу, Та Цань и другие занимали бы важные государственные посты в империи Хань. Но сейчас все они уже отправились в мир иной. Верно, открой городские врата и сдайся. Думаю, ты уже в курсе того, как я захватил более десятка населенных пунктов вокруг Аньфена, так что думаю, что ты понимаешь, что у твоего Иншаня тоже нет и шанса. Но если ты сдашься мне, я не только не оскорблю твое достоинство, но если ты докажешь, что у тебя есть способности, я позволю тебе стать рядом со мной. Но даже если ты не сможешь этого сделать, до тех пор, пока ты не жалеешь своих сил, для тебя всегда найдется место в зале героев. Под управлением Лю Бэ, семья Ми никогда не станет дворянской. Лю Манг не скупился на лесть для Ми Фана. Он знал, что тот не хотел быть торговцем и хотел стать дворянином. Если он сдастся Лю Мангу и последует за ним, то у него все еще был шанс стать хотя бы небольшим дворянином. В конечном итоге, Лю Манг не был Лю Бэем. Хоть Лю Бэй и имел титул дяди императора, у него не было власти присваивать дворянские титулы другим людям. Но в случае Лю Манга все было иначе. Он был королем Шу и теперь у него был титул мудрого короля. И будучи королем, он мог основывать свои правительства и раздавать дворянские титулы. Хоть административная система Хань была изменена и следовала принципам, заложенным династией Цинь, все владения Хань были разделены между членами семьи Лю. Так, даже если префектура была размером с небольшой город, ее все еще можно было разделить между несколькими семьями. Открыть врата, Ми Фан действительно был тронут, особенно упоминанием о зале героев. Здесь Су Фэй был ярким примером. Он был обычным генералом, чей господин правил лишь Чжан Ся. Однако, даже будучи обычным военным офицером, он все еще получил титул маркиза. Естественно, что этот пример вдохновил многих людей. Ми Фан колебался. Даже его люди не хотели сражаться, считая, что лучше было просто капитулировать. Так, они один за другим посмотрели на своего командира. Тем не менее, хоть Ми Фан был весьма искушен предложением Лю Манга, в своей душе он все же решил действовать согласно изначальному плану. Кроме того, нельзя было забывать и о его старшем брате. Так, он стиснул свои зубы. «Ваше высочество, мудрый король, вам больше не нужно тратить время на пустые слова. Ми Фан не сдастся». Затем он обернулся к солдатам и закричал: «Передайте мой приказ, всем войскам приготовиться к обороне города. Господин сделал тебе очень щедрое предложение, но ты все еще отказался сдаться. Тебе действительно жить надоело». Хуан Чжун снова нацелился на Ми Фана. Даже если он не сможет убить его, он все еще сможет ранить его. Но в этот миг слова Лю Манга остановили его. «Хуан Чжун, не нужно злиться. Мы уже достигли нашей цели». Он с улыбкой посмотрел на молодого человека на городской стене. То, чего было не занимать молодым людям, так это стремление и амбиции. Лю Манг понял, что ему было весьма комфортно рядом с Лубу. Тем не менее, он постоянно мечтал о независимости. Он не хотел, чтобы Лубу помогал ему с каждой мелочью. И Ми Фан был таким же. Он не хотел, чтобы его старший брат постоянно заботился о нем или чтобы его сделали высокопоставленным чиновником из-за кумовства. Он хотел использовать свои собственные таланты и умения, чтобы стать независимым и получить признание других. Лю Манг хотел раскрыть амбиции Ми Фана, и у него это получилось. Хоть Ми Фан не сдался, его тон и речь значительно изменились. Ранее он называл Лю Манга рабом четырех фамилий, но теперь он назвал его «Ваше Высочество Мудрый Король». Это было слишком разительное изменение. Он не сдался лишь потому, что все еще имел некоторые опасения. «Ну, раз ты отказался сдаваться, тогда не вини меня. Твоя жизнь и смерть будут определены небесами. Если ты сможешь выжить, я все еще смогу предоставить тебе важное место. Если же не сможешь, тогда тебе просто не повезло», — тихо сказал Лю Манг. «Хуан Чжун, этот генерал здесь. Передай мой приказ, открыть огонь из катапульт по Иншану. Я хочу, чтобы город был захвачен до заката этого дня». Этот генерал принял приказ. Хуан Чжун все еще несколько колебался, так как на стенах были простые люди, которые помогали армии Лю Бе в транспортировании вещей. Поскольку они поднялись на городские стены, между ними и солдатами больше нет никакой разницы. «А меня заботит только моя армия». Лю Манг не колебался, так как он и так потратил уже слишком много времени. Итак, катапульты были подготовлены к стрельбе и огромные валуны были положены на них. Битва вот-вот должна была начаться. Глава 287. План Сюйшу. Часть 1. Мы не можем продолжать и дальше бездействовать. Сюйшу стоял на городской стене Шоучуна и слушал доклады разведчиков. Лю Бе и Чжан Сю подбирались все ближе. В провинции Ян было немного мест, которые могли оказать им сопротивление. Лишь Лучжан и Шаучун были в состоянии сделать это, а все остальные города уже пали. Объединенные силы Чжан Сю и Лю Бе оказались на удивление быстрыми. В отчете разведчика говорилось, что их объединенные силы доберутся до Шоучуна примерно через 2 дня, и если не проблемы с поставкой провизии, то они уже могли бы напасть на город. В конечном итоге, Лю Бе захватил довольно много их городов, но его собственная провизия все еще находилась далеко позади его собственных войск. Лю Бе также взял на себя обеспечение провизии Чжан Сю. Еще у него был Лю Пи, который был весьма опытен в грабежах. Этих факторов было достаточно, чтобы содержать 100 000 армию в течение целого года. «У нас нет подкреплений, нет еды и нет войск». Именно к такому выводу пришел Сюйшу, когда получил письмо из Лучжана, в котором им приказывали оставаться на месте и ждать. Это звучало обнадеживающе, однако Сюйшу понимал, что это означало, что либо они вообще не получат подкреплений, либо это будет крайне нескоро. В Шоучуне запасы провизии также подходили к концу, и прямо сейчас Сюйшу не испытывал иллюзий по поводу того, что Лю Бе вдруг возьмет и отступит. Все, на что он надеялся, это выиграть как можно больше времени. Причиной этого было существование промзоны снаружи города и огромного количества ценных ресурсов внутри города. У них просто не было времени эвакуировать все это в безопасное место. То, что они не могли унести, они сжигали. Все эти вещи просто не могли попасть в руки Лю Бе или Чжан Сю. Перед уходом, именно Лю Манг отдал такой приказ. Баллисты, катапульты и технологии их производства не должны были попасть в руки врага.